Глава 14. На позицию мы вышли одновременно с финальными аккордами. Хорошая песня, всем понравилась. Едва стихли последние ноты, рация зашипела вновь. А теперь главный номер нашего концерта. Сводно-хореографический экипаж бронетанковых войск загона представит вам легкую кадриль с последствиями на чудо техники прошлого века. Дон, твой выход, крестник! Я скомандовал. Вперед! Желатин раскочегарил двигатель и пулей выскочил из ложбины. На срезе обрыва танк подпрыгнул, как на трамплине, завис в воздухе на мгновение и всей 20-тонной массой грохнулся об землю. Экипаж встряхнуло. Харитон взматерился, меня несладко приложило макушкой о крышку. В общем, досталось всем равно. Шум двинул водилу локтем. «Ты чё творишь, лыжник?» Я обернулся к Алисе. «Глянь, десант не растеряли?» «Держится, но ругается», — задорно ответила девчонка. «Понятно. Желатин, давай чуть правее и без рывков». Панцер на низких оборотах двинулся по диагонали к черному входу. Концерт бригады Гука настроил прихожан на позитив. Из-за угла одноэтажки навстречу нам выползли два проходчика и плеяда разномастных рейдеров. Похоже, они рассчитывали увидеть парочку тяжелых броневиков. В центре, недалеко от памятника, я видел останки обшитых железом коробочек загоновского производства, и этот корм им был уже привычен. Однако столкнуться нос к носу с натуральным танком в их планы не входило. Сдуру они решили, что это реплика, мало ли чего загонщики не придумают. Навешают на электроплатформу фанерных щитов, выкрасят в нужный цвет, и вот вам панцеркампфаген собственной персоной. Издалека не разберешь, настоящий или подделка. Проходчики продвинулись вперед метров на 10, встали под углом и открыли огонь из пулеметов. Крупнокалиберные пули застучали по броне, как град по шиферу. Я закрутил маховик, наводя орудие на дальнюю машину. «Желатин, стоп! Харитон, подкалиберный!» Рейдеры встали, как мишени в тире, ровненько и красиво. Расстояние метров 150 от силы, самое то для начинающего наводчика. Я поймал перекрестием вражеский борт, выдохнул и нажал спуск. На нашем танке он электрический, никаких педалей, главное, чтоб мотор не заглох. Признаться, когда давил на спуск, сердечко ёкало. До последнего ждал подвоха. Кто его знает, может, пушка неисправна или спусковой механизм коротнёт. Мы же ничего не проверяли, не сделали ни одного предварительного выстрела, только наводились. Вдруг не сработает. Пушка не подвела. Снаряд насквозь пробил бортовую броню. Секунда, и смотровых щелей потек дым, сначала тонкими струйками, потом все шире, шире. Пулемет, высекающий искры из нашей брони, смолк и уткнулся рылом в небо. «Харитон!» Заряжающий потянул на себя рукоять затвора, уложил снаряд в лоток и толчком дослал его в казенник. Металлический ляск, затвор защелкнулся. Я прокрутил маховик, навелся на второго проходчика. Расстояние тоже. Бить приходилось практически в упор. Никаких упреждений или поправок. Красота! К тому же экипаж второй коробки словно и не понял, что случилось с первой. Они даже не заметили, что та чадит густым черным дымом. Пулеметчик продолжал долбить по нам из крупного калибра. Надеюсь, десантура догадалась пасть на землю, иначе я останусь без пехоты. «Заряжена!» — крикнул Харитон. «Выстрел!» Второй толчок, и второй проходчик пустил дым из щелей. Остаются еще два. Где они? Когда осматривал позиции с высоты птичьего полета, видел только эти, словно гиены, притаившиеся в засаде за одноэтажкой. Остальных не нашел, хотя Малка говорила, что штурмовали опорник 4 машины. Прихожане либо отвели их на позиции в центр, либо замаскировали где-то поблизости. Это опасно, чертовски опасно. Не для меня, для дворника и его группы. Теперь прихожане убедились, что танк настоящий. Вражеская пехота отступила назад за одноэтажку. Но это не значит, что штурмовому отряду ничего не угрожает. Проходчик техника неповоротливая, однако попортить кровь бойцам сможет. По броне снова застучали пули. «На крыше гнездо!» – крикнула Алиса. Я довернул башню в смотровой лючок, разглядел мешки, из-за которых выглядывал ствол. Снаряд на такой тратить жалко. «Шум, достать сможешь?» «Высоко, если только откатимся метров на 300». «Не вариант, придется самому». «Харитон, осколочно-фугасный». Лязгнул затвор, я почти сразу нажал на спуск. Снаряд угодил в угол здания чуть ниже ската. Брызнул фонтан кирпичей и пыли, балки перекрытия вздыбились и опали внутрь вместе с частью кровли. В образовавшуюся дыру посыпались мешки и сломанное тело стрелка. «Желатин, малый, вперед! Обходи развалины справа, дай мне увидеть, что за стеной! Алиса, как там десант?» Девчонка по пояс высунулась из люка, осмотрелась и нырнула обратно. «Целый! Держится с правого борта!» Я показал ей кулак. «Не высовывайся во время боя!» «Волнуешься за меня?» «Да, я волновался. И не потому, что мерзлый с меня шкуру спустит, если на его дочь хотя бы просто пыль осядет. А потому что, я переживаю за всех членов экипажа в равной степени. Не хочу, чтобы с кем-то случилась беда. Можешь быть осторожней. Это что, так сложно? Рисковать совсем не обязательно». «Хорошо, буду осторожный». Панцер обошел подбитый проходчик и встал. Сквозь триплекс я разглядел несколько фигур, бежавших вдоль стены к монолиту. Шум ударил им вслед из МГ. Один упал, остальные успели свернуть за угол. Пока все складывалось, как я и рассчитывал. Никаких серьезных препятствий. Средств противотанковой борьбы не наблюдалось. Ответить прихожанам на наш танковый удар оказалось нечем. Они и представить не могли, что подобное возможно. «Мыльница дворнику! Начинайте зачистку черного хода!» Терять инициативу нельзя. Пока прихожане пребывают в замешательстве, необходимо продолжать давить, давить и давить. Задачу ГУК поставил серьезную – освободить северную часть Полынника. Светлого времени суток осталось не так уж много, следовало торопиться. К завтрашнему дню они соберутся с силами подготовиться, шок от встречи с танком пройдет. В смотровой люк я видел черный ход и угол монолита. От одного до другого метров 80. Люди дворника уже начали зачистку. Трое среди них и звездун поднялись на крышу, остальные вошли внутрь. Рация загудела от позывных и приказов, слева от нас готовилась атака. Несколько раз прозвучало имя Автола, потом какой-то Плашкин начал отдавать резкие команды. Плашкин, Плашкин, знакомая фамилия, где я ее слышал? Разобраться в мешанине слов и разноголосице общей волны непросто. Вычленить из нее то, что имеет отношение к себе, бесперспективное занятие. Но я вычленил. «Комендант мыльницы, слева от монолита еще один проходчик, жги его, Дон!» «Заявку принял, приступаем к выполнению. Желатин, полный вперед!» Харитон, не дожидаясь команды, зарядил пушку под калиберным. Я вытер об брюки вспотевшие ладони и взялся за рукояти маховиков. «Желатин, держись подальше от стены, не жмись вплотную. Когда выскочим на площадь, сразу стоп. Шум, пулемет у нас только курсовой, так что держи фронт, реагируй на каждое движение». Ответственность хлестала через край. Не доверяя никому, кроме себя, я старался держать под контролем каждого члена экипажа. Казалось, если я перестану это делать, ослаблю поводки, то кто-нибудь обязательно накосячит, и тогда всем трындец. «Дон!» — моего плеча коснулась Алиса. «Все хорошо». «Ага, конечно. Лучше некуда. Желатин, несмотря на мое предупреждение, все равно жмется к одноэтажке, а ее до конца не зачистили. Дворник лается по рации с кем-то из бойцов, того едва не накрыли, и теперь приходилось сдавать назад. Продвижение застопорилось, а слева полились лозунги и протяжное «Ура!». «Если не сжечь проходчик на площади, атака захлебнется». Панцер выскочил за монолит и встал. «Проходчик за памятником!» — крикнула Алиса. Мне пришлось в ожесточении крутить маховик, пока в смотровом лючке не показался памятник. Ильич в революционном порыве протягивал руку, словно спрашивая каждого, кто его видел. «Ты с кем?» Из-за пьедестала выглядывала бронированная корма. Я навел целик, примерился. «Нет, слишком мало, не попаду. Я еще не настолько меткий». «Желатин, немного вперед!» «Начальник, там между домами шевеление подозрительное». «Шум разберется, продвинься еще метров на 20». Водила придавил тапок. Корма обозначилась четче. Я взял чуть левее и выше. Выстрел. Одновременно со звоном гильзы корма проходчика вздыбилась, машину отбросила от памятника и перевернула на бок. И в тот же миг завопил шум, перекрывая рокот двигателя. «РПГ!» По башне вдарило так, что внутренности едва через жопу не вылетели. В ушах загудело. На секунду я забыл, где нахожусь и чего мне вообще надо. Во рту возник привкус крови. Перед глазами поплыли круги. «Мать вашу, артиллеристов!» Но тут же сознание вернулось в норму. Встряхнувшись, я пихнул желатина ботинком. «Сука, вывози нас!» Водила не реагировал. Не имея в крови нанограндов, ему требовалось больше времени, чтобы очухаться. Шум навалился на пулемет и не двигался. Харитон стонал, теребя ладонями уши. Я обернулся к Алисе. Девчонка смотрела на меня так, словно ничего не случилось. В больших серых глазах сплошное море спокойствия, хотя ей должно было достаться сильнее всех. «Дон, гранатометчик на 2 часа! Уничтожь его!» Я закрутил маховик, разворачивая башню, и выкрикнул. «Харитон, студень телячий, осколочный!» Не знаю, как дикарь меня расслышал, но расслышал и лязгнул затвором. Я выловил в оптику проход между домами, расчет гранатомета. Двое с длинной трубой и еще двое автоматчиков в прикрытии. Это не РПГ, это, похоже, базука. И заряжают они ее не гранатой, а болванкой, поэтому по нам и вдарило, как кувалдой. И если я не потороплюсь, вдарят снова. «Готово! Выстрел!» Отдача, звон гильзы, проулок заволокло дымом и пылью. В последний момент гранатометчик успел нажать спуск, но рука дрогнула, и вторая болванка ударила в постамент. Владимир Ильич покачнулся, бронзовое тело опасно накренилось, однако устояло. Наших коммунистов просто так не уронишь. Из соседнего проулка выскочил еще один расчет. Да сколько ж вас! Осколочный! Снаряд ударил точно им под ноги. В стороны полетели куски мяса, трубу отбросило метров на 40. «Шум свиной, выпердыш! Чего не стреляешь?» — взъярился я. Шум по-прежнему не двигался. «Отстрелялся он, Дон!» — тихо проговорил желатин. «Все!» Я потянул пулеметчика за плечо. Тело легко откинулось, рука, сжимавшая рукоять МГ, упала. Справа на виске зияла дыра. Когда ударила болванка, шум приложился головой, а выступ крепления проломил череп. Как же неудачно получилось, да и не вовремя. «Пехота подходит», — сообщила Алиса и добавила, помедлив. «Наша». Я открыл боковой люк. Звуки стрельбы стихли. Группа дворника зачистила монолит. В окна второго этажа выкинули несколько трупов. По рации подсчитывали трофеи. Делились впечатлениями. Похоже, обошлось без потерь. На площадь выходили солдаты, около сотни. под красным знаменем. Все как один в полевой форме советской армии, в касках с большими звездами, в древних бронежилетах. Армия анклава. Вот, значит, кого имел в виду Гук, говоря, что бойцы будут обученные, экипированные и мотивированные. Насчет первого утверждения ничего не скажу, ибо на их учениях не присутствовал и на полигоне Центра безопасности не встречал. По вопросу второго, экипировка так себе, мягко скажем, несовременная. Прихожане экипированы на порядок лучше. А вот третье тут да, мотивировка железная. Бойцы так и рвались в бой. По лицам видно, что готовы умереть, но приказ командира выполнить. И если бы мы не успели сжечь третий проходчик, то немало бы их полегло под его пулеметом. Под знаменем, как в песне, шел командир, на левом предплечье отсвечивал шеврон с двумя годичками, звеневой второго ранга. Анклав расщедрился и прислал по просьбе Гука целую роту, причем не самую худшую в их понимании. Теперь я вспомнил этого Плашкина. Наташка посылала его наводить порядок в приюте после нападения миссионеров. А такие вещи абы кому не поручают. С чего бы такая щедрость? Ах да, у Гука с Наташкой было что-то в прошлом. Сам он ничего такого не подтверждает, но по глазам видно, было. Вот и сейчас решил воспользоваться старыми связями. Рядом с Плашкиным шел Гук. Когда я выбрался на броню, он подмигнул. «Молодец, Дон! Хорошо сработал!» «Хорошо, да нехорошо. Ты знал, что у прихожан базуки на вооружении?» Комендант мотнул головой. «Не знал». «Вот и мы не знали. Ладно, хоть болванкой вдарили, а могли и кумулятивным зарядить. Потери? Шум». Харитон с Желатином вытащили тело пулеметчика, положили возле гусеницы. Гук вздохнул. «Добрый был боец, и тут же забыл о нем. Нужно зачистить тот проулок, там дальше перекресток и дом буквой «Г», тоже бывший опорник. Если вернем его, считай, вся северная окраина снова наша. Плашкин, направь один взвод туда, второй — на усиление дворнику, а третий пусть закрепляется в монолите». Плашкин внимательно разглядывал панцир. На лице отражалась вся палитра чувств, кроме радости. «Фашистский, что ли?» — морща нос, спросил он. «И что?» — набычился я. «Вражеская техника нам не подмога. Нам с ней не по пути. Слава анклаву! Слава радикал-социалистической партии большевиков под руководством товарища Куманцевой!» Сказано это было с такой патетикой, к тому же все Редбули в один голос трижды проорали «Слава, слава, слава!», что мне осталось только руками развести. «Знаешь, родной, если б ты историю не по лозунгам учил, а хотя бы по памяткам и пособиям к использованию трофейной техники, то знал, что немецкие танки всю Великую Отечественную войну верой и правдой служили рабоче-крестьянской Красной Армии, повергая фашистов в страх и трепет. В частности, ПЗ-3 нередко использовался в качестве командирского танка, ибо обладал неоспоримыми достоинствами по части обзора, разведки и простоты эксплуатации малоподготовленными экипажами. Ферштейн. Он не поверил, да и насрать, буду я еще каждому фанатику что-то доказывать. Приказ получен, пусть выполняет, а не станет выполнять, может возвращаться в анклав. Примерно то же самое сказал ему и Гук. «Плашкин, заканчивай тут свою социалистическую демагогию разводить. Будешь делать то, что говорят. Или становись к стенке. Наталья Аркадьевна передала мне на тебя все права. Что выбираешь?» «Я готов выполнить любой приказ коменданта Полынника», без тени смущения отчеканил Плашкин. «Вот, молодец. Задача получена, выполняй». Плашкин пошел отдавать команды, а я кивком подозвал Звездуна. Тот сидел на ступенях монолита, жевал яблоко. «Чего расселся? Для тебя место освободилось. Иди, осваивай новое оружие. С пулеметами, надеюсь, знаком. Обижаешь, начальник? Я не лох анклавский, знаю и за танки, и за все остальное. Ты, главное, цель укажи, и можешь дальше спать спокойно». Разговорчивый стал. «Это потому, что у меня винторез есть». «Ладно, забирайся». Я дождался, когда взвод Редбулей зайдет в проулок, и лишь после этого дал команду Желатину начать движение. До указанного гуком дома было 2 сотни метров. Улочка, на первый взгляд, выглядела тихой и неопасной, только чуть дальше возвышался на уровень роста человека завал из ящиков и кирпичей. «Желатин, переберешься?» «Легко, если только они там мин не наставили». «Думаешь, у них и мины есть?» «После базуки я уже ни в чем не уверен». Я взял рацию. «Плюшкин, твою мать, Плашкин, проверь завал на предмет мин и растяжек». «С чего его проверять?» «Придурок, ты уже достал тупые вопросы задавать. Делай, что говорят, или клянусь, не пожалею на тебя снаряд». Двое бойцов в касках выдвинулись к баррикаде, осмотрели ее действительно необдуманно. Если бы рейдеры оставили прикрытие, то этих двоих положили, не задумываясь. Остальные ринулись проверять дома. Ходили как по плацу, хорошо хоть не строим. Вот и выползла из них настоящая обученность. Орать «Слава!» и бежать в полный рост в атаку они умеют, все остальное мимо. Понятно, почему в войне с загоном победил загон. Им бы Гвидона в инструкторы, чтобы на себе прочувствовали правила перемещения в боевых условиях. Наконец, один разведчик махнул рукой, проход свободен. Желатин включил передачу и на полной скорости врезался в баррикаду. Полетели кирпичи, доски. Пехота двинулась дальше, а мы остановились. Меня по-прежнему беспокоил 4-й проходчик. В душе скреблись кошки. На фасаде монолита я успел разглядеть выбоины размером с кулак. Пулемет даже крупнокалиберный такие не оставляет. Тут поработала пушка, 25, может, 30 миллиметров. У штурмовиков Мерзлого такие на вооружении есть. Я видел спарку на электроплатформе и турельную установку на крыше центра. Почему бы нечто подобное не иметь и рейдерам? Если так, то броня панцера нас не спасет. Прислушиваясь к переговорам по рации, я попытался понять, что происходит справа и слева. Плашкин добрался до 2-го опорника. С северной окраины заходила группа дворника. Сопротивления со стороны противника почти не было. Редкие перестрелки нельзя было отнести к организованному отпору. Рейдеры отступали, выставляя небольшие заслоны, которые, в свою очередь, торопливо отходили к центру и западу. Лишившись основных средств поддержки, они как будто растерялись и теперь собирали оставшиеся силы в кулак, готовясь к отражению атаки. «Желатин, двигай к опорнику потихонечку». Согласно карте на планшете, новый опорник стоял на Т-образном перекрестке. Расположение удачное. Гарнизон установил на крыше наблюдательный пункт, с которого хорошо просматривались жилые кварталы частного сектора вплоть до западной окраины. Центр оставался вне зоны видимости. Обзор заслоняли 2-этажки по типу народной стройки и разросшиеся тополя. Но это не страшно, если держать в соседних домах караулы. Главное не спать. Панцер вздрогнул, резко развернулся вправо градусов на 40 и врезался в стену. Взрыва я не слышал, но, похоже, на что-то наехали. «Правую гусеницу перебило», — подтвердил мое предположение Желатин. «Вот вам здрасте. Мина! Проглядели саперы анклавские, но я вам, сукам, покинуть машину!» Харитон открыл люк со своей стороны и тут же захлопнул. «Проходчик! Сзади 50 метров! Проходчик!» Следом за ним выкрикнула Алиса. Девчонка выбралась из командирской башенки. И я подскочил, высунул голову. С расстоянием Алиса ошиблась, но не больше, чем на 2 метра. Проходчик стоял четко посредине улочки, уставившись в наш зад. Вместо пулемета малокалиберная пушка. предположительно, «Эрликон». 20 миллиметров, зенитная. Такая вполне способна оставить те выбоины на стене монолита, и уж если она выпустит по нам весь магазин, то винтики с гаечками полетят во все стороны. Но у этой, похоже, проблемы с зарядкой. Двое рейдеров перезаряжали пушку вручную, поштучно. «Харитон, подкалиберный!» — взвыл я, ныряя обратно в башню. «Алиса, с брони прячься!» Рука уже привычно легла на рукоять маховика и закрутила. Харитон вогнал снаряд в затворник и прильнул к смотровой щели. «Начальник, они перезарядились! Сейчас шмальнут! Все, вали отсюда! Дальше я сам!» Панцер снова встряхнуло. Удар пришелся по корме. Чего он там натворил, хрен разберет, но явно что-то нехорошее. Двигатель всхлипнул, и я мысленно взмолился: «Только не заглохни!» Запахло бензином, струя била в пол, где-то возле меня. Но оглянуться и попытаться остановить течь времени не было. Да и смогу ли я остановить? Не обращая больше внимания на посторонние звуки, я продолжил крутить маховик. Панорама в смотровом лючке сдвигалась медленно. Стена, стена, край тротуара. Наконец-то показался уличный просвет, потом и сам проходчик. Рейдеры загоняли в ствол очередной снаряд. Только не торопиться. У меня одна попытка, а они, бараны косорукие, промажут. Ствол дернулся. Послышалось шипение. К запаху бензина примешался запах гари. Заплясали языки пламени. По щекам покатились капли пота. Огонь начал лизать берцы. Перекинулся на брюки. Еще несколько секунд, и я запылаю целиком. Не отрываясь от оптики, я навел прицел на проходчика. Подкорректировал по вертикали. Выждал мгновение, затаив дыхание. И надавил спуск. «Прощайте, суки!» И рванул из танка. Вывалившись через боковой люк, пополз на коленях прочь. Сейчас детонирует боевой комплект. Грохот взрыва надорвал перепонки. В последний момент успел перекатиться за угол, завалился на спину и увидел поднимающуюся в небо башню. Она смешно кувыркалась и походила на взлетевшего головастика. Мгновение, и где-то неподалеку затрещали перекрытия, посыпался шифер, с тяжким придыхом осел дом. Улицу заволокло пылью, дымом. Кто-то бил меня по плечам, по ногам, сбивая огненные искры. Я попытался вдохнуть. Не получилось, перевернулся на бок. Грудь содрогнулась от кашля. Легкие разорвались и, наконец, задышали. Как хорошо, оказывается, дышать. «Дон, как ты?» В упор на меня смотрела Алиса. Ее глаза напротив моих и так близко. Как я выгляжу? Сильно обожгло. И по сошедшимся бровям понял. Сильно.